Квартира 23. Часть 1. Марина лениво потянулась в кровати. Она давно не ощущала себя такой цельной и наполненной. Наполненной новой жизнью, как ей хотелось верить. Мальчишка еще спал, свернувшись в клубочек справа от нее, и его глаза быстро двигались под опущенными веками. Видит сны. Она чувствовала огромную нежность. Сережа и его сын для нее теперь слились в единое. За все это время она ни разу ни с кем не спала и сейчас не планировала. Рассчитывала на секс, в лучшем случае на несколько коитусов, но что они заснут в обнимку, даже предположить не могла. Марат оказался чутким любовником, сильным и страстным, и когда достигал оргазма, плакал точно так же, как Сережа. Увидев это первый раз, она тоже не сдержалась, так и ревели вдвоем. Он, уткнувшись в ее грудь, и она, нежно поглаживая его по голове. Когда сестра соседки заявилась вчера с предложением раздобыть кислоты, чтобы уничтожить труп Асифа, первым намерением Марины было прогнать ее, забыть, будто никогда не слышала. Марат убил человека. Не надо было его отпускать. Если бы все шло по ее плану, то и Асиф был бы жив, и у них бы дело спорилось. А теперь его посадят. И соседа жалко, у него ведь жена и двое детей. Отвращения к мальчишке она не почувствовала. По опыту знала, что возможно всякое, и не каждый убийца – это злодей. Но если его заберут в тюрьму, ее шансы забеременеть стремятся к нулю. И что теперь делать? Сестра соседки методично объяснила правила игры. Секс сегодня, кислота завтра. Если не раздобудет или попробует обмануть, Марат будет требовать права на ребенка, а так готов все подписать и никогда не появляться в ее жизни. В случае необходимости акт зачатия можно будет повторить через месяц. Условия шикарные. Но цена слишком велика. И где ей раздобыть эту кислоту? Еще со времен учебы она помнила, что растворить плоть не так-то просто. И вроде как одной кислоты недостаточно. Там еще и щелочи должны быть задействованы. И сколько на это потребуется времени, и в каких объемах необходим химикат? Одно дело – ожог на коже. Другое – растворить целый труп, не уничтожив при этом саму ванну и заодно всех, кто обитает в этом подъезде, химическими испарениями. Марина попросила у Васи минуту и открыла поисковик. Предыдущий запрос – Библия, следующий запрос – кислота. Казалось, что плавиковая подходит по всем параметрам. Не взаимодействует с пластиком. Можно подстелить под тело полиэтиленовый мешок. Наверняка дома где-то найдется такая редкость. Купить кислоту тоже можно в любом химическом отделе, цена копеечная. Если не выйдет, тогда можно попробовать серную. В комплекте надо взять противогазы. Точно она не знала, но опасалась, что, вдыхая пары, недолго отправиться вслед за Асифом. Мальчишка мог бы организовать все сам, не так уж и сложно, но, значит, не хотел или не додумался. Задача Марины – просто купить необходимое. Что ж, обещанная награда того стоит. Хорошо, я согласна. Кислоту добуду утром, но он пусть приходит сейчас. Сестра соседки улыбнулась, и Марина вдруг подумала, что улыбка у нее какая-то жуткая, зловещая. «Договорились, сейчас пришлю его». «Подождите, а какой у вас в этом всем интерес? чтобы все были счастливы, разумеется. Но Асиф... С ним уже все кончено, а с вами только начинается. Простите? А есть одна маленькая мелочь. Возбудитель, что вы намеревались подсыпать Марату, и в итоге выпила Мика... Я же извинилась. Остались еще эти таблетки? Да, я всего две использовала, а в блистере 10. Вот их я и возьму за свои услуги. Это может быть опасно, я вам не рекомендую. Разберусь. Марат явился незамедлительно. Она даже не успела привести себя в порядок. Впрочем, теперь это было незачем. Другой уровень отношений – товарно-денежный. Услуга за услугу. Зайдя в прихожую, он сразу набросился на нее с поцелуями. Начал раздевать, будто боялся, что желание улетучится, и он не успеет все сделать. Или это животная реакция? Марина всегда удивлялась, как после морга хочется поесть мясного. Стейк, тартар. Может, и сейчас, столкнувшись с мертвой плотью, мальчишка просто хотел переключиться на живую. Их первый акт случился в прихожей. Вопреки ожиданиям, исполнив свою часть сделки, Марат никуда не торопился. «Давай у тебя переночую. Не хочу, хах, домой идти, там он. Заодно можем еще, для надежности». Всего он любил ее 8 раз. В промежутках болтали, и не было никакой неловкости, будто они всю жизнь знакомы, любят друг друга, и это привычный семейный вечер вдвоем. «Почему ты выбрала меня отцом своего ребенка?» «Просто понравился. Я тороплюсь, некогда искать». «Чтоб как с собакой твоей не получилось?» «Вроде того». Он уснул уже под утро, сильно вымотанный и наверняка в стрессе. Сама она поспала совсем чуть-чуть, пару часов, но чувствовала себя отдохнувшей. Ей было удивительно спокойно и оттого хорошо, как никогда. Марина решила аккуратно выползти из кровати и приготовить завтрак. Что-нибудь простое, из остатков продуктов, купленных вчера. Собака завиляла хвостом, увидев, как Марина выходит из спальни. «Точно! Совсем о тебе забыла». Она накинула пальто и, как была, с голыми ногами, в тапочках, выбежала с собакой на улицу. Воздух был морозным и не по-городскому свежим. Марине вдруг нестерпимо захотелось пройтись босиком, почувствовать ледяную землю ступнями. Это ведь кажется, что внутри только холод и смерть, но на самом деле набирается сил новая жизнь, чтобы через несколько месяцев проявиться. 7 шагов и назад в тапочки. Ноги еще долго ничего не чувствовали. Другая бы испугалась за здоровье ребенка, а Марина знала, что у нее родится настоящий герой, сильный и устойчивый ко всему. Пусть закаляется уже сейчас. В прихожей ее ждал Марат. Он оделся и выглядел взрослее, чем обычно. «Проснулся? Сейчас лапы помою и будем завтракать». «А за кислотой когда пойдешь?» «Сразу после». Видно было, что он хочет что-то возразить, но послушно последовал на кухню и молча наблюдал, как она ставит чайник и сервирует стол. Когда все было готово, Марат с большим аппетитом набросился на еду. Она была не голодна, но тоже поела немного. Не для себя, для ребенка. Сейчас вспомнила, я тогда на 2-м курсе меда училась, и в праздник 8 марта у нас зачет по травме стоял. В группе 7 человек было, все бедные студенты. Кое-как скинулись преподу на коробку конфет и бутылку коньяка. Сами без денег на обед и ужин остались. Ничего не поделаешь, зачет. Вдруг парни наши говорят: «Девчонки, профессор опаздывает, мы вам пирог испекли, идите поешьте». Лучше подарка и представить нельзя было. Взяли их презент и в столовую в подвале пошли. Пацанов тоже позвали, конечно. спустились, чай купили. Пирог этот за 3 секунды смели. Сидим, а в животах урчит. Что такое для молодого и все еще растущего организма горстка муки да полкартофелины? В желудках почти пусто. В столовке, кроме нас, тоже никого нет. И тут произошло чудо. По-другому и не описать. Выходит буфетчица из подсобки и ставит нам на стол огромный поднос с роллами. Откуда? Как? Вот, говорит, на 8 марта для сотрудниц по распоряжению директора на линейку деликатес сделали, а у всех почти выходной сегодня. Осталось, ешьте. Суши были самодельные, не очень хорошо держались и в основном с огурцом, ну и с рыбой тоже. Это было так вкусно! А пятеро из моих одногруппников вообще впервые тогда это блюдо попробовали. Мы ели и смеялись, что каждый день готовы экзамены сдавать, лишь бы нас так кормили. Даже прослезились немного от удовольствия. Ну и вишенка на торте. Уже почти совсем сытые, что довольно редко случалось. Поднимаемся обратно к кафедре. А там записка от препода, что она забегала, нас не нашла, в честь праздника ставит всем зачет автоматом и можно больше не приходить. Мы стали прыгать, обниматься и коньяк с конфетами прямо на лестнице употребили. Я потом домой шла, уже стемнело, фонари отражались в лужах и на кустах висели и не падали огромные капли воды. Так иногда случается, когда ветра нет. И никого-никого в этом городе не было счастливее меня. И сейчас, как тогда. Марат погладил ее аккуратно по щеке. «Шрамик у тебя такой милый, вот здесь, у рта, когда ты смущаешься и краснеешь. Послушай, так тупо, ты же мне в матери годишься. Не знаю, не то хотел сказать». Марина по лицу и улыбке поняла, что он чувствует, потому что она сама чувствовала то же самое. Марина поцеловала его ладонь еще и еще. Вот оно, счастье. Я нашла магазин, где можно купить необходимое. Туда-сюда где-то час займет. Но сделать тебе все равно придется самому. Я расскажу, как. Там испарения ядовитые, ты в противогазе, а я боюсь ребенку повредить. Ладно. И потом все будет хорошо. Ты ведь не специально, не переживай, никто не узнает. Хах. Пока меня не будет, тебе надо раздобыть полиэтиленовый пакет и застелить им ванну. Эта кислота не взаимодействует с пластиком и так не должно разъесть твое покрытие. У меня там шторка как раз. Отлично. Ее и подстели. Ты уверена, хах, что получится? Нет. Я никогда такого не делала и могу только предположить. Есть еще план «Б», но там совсем едкий растворитель. Давай сначала попробуем вот так. Марина приподнялась на стуле и чмокнула мальчишку в нос. Не смогла удержаться. Такой он был растерянный, невинный, хорошенький. Марат поймал ее за подбородок и впился губами в ее губы. Сексом они занялись прямо тут, на кухонном столе. Часть вторая. Вопреки опасениям, в магазине химтоваров никто на нее странно не смотрел, лишних вопросов не задавал. Продали кислоту и противогаз так, как если бы она обычный хлеб покупала. Одного Марина не учла. Кислота продавалась в жидком виде, и сколько ее точно надо, и как такой объем утащить на себе, она не подумала заранее. Ладно, для начала взяла 10 литров. Протестируют, заодно станет понятно, насколько та ядовита и действует ли вообще. В случае необходимости Марина может переодеться в мать и прийти сюда еще раз, неузнанной. Или купить в другом магазине, чтоб не вызывать подозрений. Обратно она доехала на беспилотнике, хотя планировала на метро, чтобы никто не мог отследить. Но 10 литров было тяжело нести, да и вредно, ведь она теперь в положении. Пока Марина ездила в магазин, Марат сидел у нее. Ей-богу, мальчишка. Сам убил, а теперь боится. Так и с ликвидацией тела может с перепугу что-то не то сделать. Марина волновалась за него, но чем еще помочь, не знала. Она бесшумно открыла входную дверь, тихонько поставила канистры на пол. После такой ночи он наверняка снова уснул, восстанавливается. Ей хотелось застать эти секунды пробуждения. Его сонное детское лицо, заспанные глаза, полуулыбку от осознания, что это она, Марина, будет его. Но Марат не спал, сидел на полу гостиной. Собака перед ним. Чем это вы тут занимаетесь? Ты вернулась. Смотри, смотри, хах. Не такая она и старая. Соображает. Собака, сидеть. Шарпей послушно приземлился на морщинистую попу. Собака, служить. Шарпей вытянулся и приподнял передние лапы. Собака, умри. Шарпей завалился на бок, Марат дал ему кусочек хлеба и с видом победителя теперь взирал на Марину. «Она уже умела или ты ее так быстро обучил?» «Угадай. Такой ты талантливый, почти гениальный. Не могу сдержаться, мой хороший». Марина обняла Марата и много раз поцеловала в макушку. Она осеклась, сказав «мой хороший». Так они с Сережей называли друг друга. И эти слова были чем-то священным и одновременно запретным для нее после его смерти. И тут, надо же, вдруг вырвались сами. «Будешь так прижиматься, я снова не сдержусь. Удивительно, только с тобой, хах, я восстанавливаюсь так быстро. Еще не закончил, а уже хочу снова». Марат осторожно выпутался из ее объятий. «Ты купила?» «Да, но почему-то думала, это будет порошок, а он сразу в бутылках. Только 10 литров смогла донести. Протестируй. Если не хватит, сгоняю еще». «А как это сделать?» «Не знаю, но думаю, надо застелить ванну клеенкой, на нее положить осифа. Может, без одежды лучше, но там, сам смотри, и полить сверху. 10 литров просто по нему стекут, и все. Может, тогда на отдельной части попробовать?» Голову в ведро опустить, например. Нет, надо попробовать так. Налей кислоту на клеенку и положи тело. Подожди час и посмотри, что произойдет. Нужно собраться и сделать, а то он скоро начнет пахнуть, и тогда совсем плохо будет. Да. Иди, если что, я буду дома. Марат нехотя обулся, взял 2 канистры и пошел домой. Марина не находила себе места. Одна ночь, а уже так остро ощущается его отсутствие. Она прошла в спальню и, как была, в одежде, легла на незаправленную кровать с той стороны, где спал Марат. Подушка еще сохраняла его запах. Марина медленно вдыхала и чувствовала, как возбуждение подкрадывается снова. Бедный мальчишка! Через какие ужасы он сейчас проходит! Она погладила свой живот в полной уверенности, что там уже теплится жизнь. Их сын с Сережей и Маратом. Лай собаки выдернул ее из сладостных мечтаний. Или это был короткий поверхностный сон. Следом раздался звук дверного звонка. «Я не могу его один поднять. Вытащить смог, хах, подстелил клеенку, но теперь, чтоб обратно в ванну засунуть, сил не хватает. Он как будто в 3 раза тяжелее стал. Ты уже залил кислоту?» «Нет, думал сверху полить». «Хорошо, сейчас». Марина прошла в спальню и переоделась в материнские штаны и старую футболку. То, что будет не жалко выкинуть после всего этого. «Когда ты учишься в медицинском, твое вливание в мир мертвых и часто несвежих тел происходит постепенно. Сначала вы изучаете кости, чистые, никакого отвращения. Потом переходите к суставам. Там уже серо-зеленое нечто в формалине, обычно по 2 кости за раз. Примерно тогда же начинаете резать лягушек, и смерть становится чем-то более обыденным. Мышцы человека, органы человека – первая экскурсия в морг». Кажется, сначала им показывали труп в формалине, потом был сагитальный разрез. Курсе на третьем впервые попали в морг при больнице, где тела были свежие. Присутствие на вскрытиях и операциях тогда же началось. Самый ужас был на шестом курсе, когда был цикл судмедэкспертизы. Там часто тела были разложившиеся, расчлененка. Приходилось даже на эксгумации ездить. В целом, шаг за шагом можно было привыкнуть и выдержать. Это не то же самое, как если бы им сразу трупы показывать стали. Но со времен университета ничего подобного Марина не видела. И как ее мозг и тело отреагируют на труп знакомого человека, она не могла предположить. Нужно просто собраться, отключить мышление. От того, насколько она справится, зависит жизнь Марата. Они спустились к нему. В квартире уже чувствовался легкий запах мертвечины. Наверное, если не знать, то и не заметишь. Но Марина уловила и распознала его с первых секунд. Действовать надо быстро, хоть ей и хотелось изучить квартиру Марата, узнать, как он живет. Уже прихожая удивила ее. Уютно, чисто, совсем не холостяцкий вариант. Асиф лежал на полу возле ванны лицом вниз. Марина обрадовалась этому факту, потому что увидеть мертвое лицо казалось ей самым страшным. Марат не снял с него одежду, хотя так было бы лучше. Он догадался, о чем она думала. «Я пытался, но он окостенел, и не получается». Сама ванна была застелена полиэтиленовой шторкой как надо. Марина бы сделала так же. «Хорошо, давай я за ноги, ты за плечи. На раз, два, три». Даже через штаны Асифа Марина ощущала, как холодны его ноги. И была рада, что не приходится касаться непосредственно его кожи. Было тяжело, но они справились. Огромным темным камнем убитый лежал на веселенькой клеенке с модным цветочным принтом. «Теперь я выйду, пойду к себе, а ты надень противогаз и залей кислоту». «Да, хорошо, подожди. А ты не могла бы их остаться? Посидеть в комнате, пока я не закончу». Она хотела отказаться, но видела его страх и как остро он нуждается в поддержке. В ее... Маринином присутствии. Не отвечая, она вышла из ванны и прошла в гостиную. Здесь тоже было уютно и чисто. Небольшой синего цвета диван, журнальный столик из необработанного дерева, проектор на стене, кто бы мог подумать, полки с какими-то книгами. В комнате было много растений в горшках, и их темно-зеленые листья выгодно оттеняли оранжево-красные плотные шторы. Марина вытащила из ровного ряда первую попавшуюся книгу, не глядя на название, и принялась ее задумчиво листать, бегая глазами по страницам, но не вникая в содержание. Марат появился через несколько минут. На его подбородке она заметила отпечаток противогаза, плотно сдавившего кожу там, где прилегал. Я все сделал. Еще сверху его клеенкой накрыл, чтобы не сильно испарения пахли. Ты молодец. Никакого запаха пока нет. И сколько теперь ждать? Я не знаю. Думаю, минут через 30 можно проверить. Хочешь, пока у меня побудем? Хх, нет. Вдруг что-то начнет происходить. Надо быть тут на всякий. Давай я сделаю чай или кофе. Что у тебя есть? Не надо. Марат лег на диван, Марина подвинулась к краю так, чтобы мальчишка целиком уместился. Тот положил голову ей на колени, и она, отложив книгу, принялась гладить и перебирать его волосы. Густые, темные, серёжные. Виски Марата пульсировали так, что она ощущала их кончиками пальцев. Тук-бом, тук-бом. И когда в дверь постучали, ей сначала показалось, что это всего лишь эхо его сердца. Марат же приподнялся и замер, как собака, взявшая след. Стук повторился, и почти сразу в замке раздалось скрежетание ключа. Открылась входная дверь. Марат вскочил и побежал в прихожую, откуда в тот же миг раздался голос. Марина узнала его немедленно. «Вася! Сестра соседки!» «Фу, напугал! А чё не открываешь?» «Совсем охренела, что ли? Ключи отдала?» «Не горячись. Вот, пожалуйста, не больно-то и надо. Меня Лейла попросила». «Заткнись». «Я бы на твоем месте вела себя учтивее. Как дела? Справились? Не обманула тебя старуха?» Марина поняла, что старуха — это она, и руки ее предательски затряслись от обиды. «Я тебе сказал, заткнись». «Ты не один, что ли? Самое время принимать гостей». Вася по-хозяйски ввалилась в комнату, такая же нелепая, как и вчера, что шло вразрез с ее гонором, надменностью. «Здрасте, не ожидала!» «Здравствуйте, Василиса!» Она плюхнулась на диван рядом с Мариной и вытянула ноги, будто у себя дома. «Ну как, справилась кислота?» «Не знаю». «А кто знает?» «Тебя хах Лейла прислала? Она, получается, в курсе, куда Асиф исчез?» «Нет, не переживай, герой-любовник, это наш секрет на троих. У нас на троих вообще много секретов». Вася весело подмигнула Марине, отчего стало еще более неловко и даже почему-то страшно. Что эта паршивка имеет в виду, говоря про жену Асифа? «Марат, наверное, можно уже сходить проверить». «Хех, не скучайте тут». Мальчишка старался держаться, но Марина видела, как побледнело его лицо, как разом исчезла вся мужественность и наигранная взрослость, самоуверенность. Как только Марат вышел из комнаты, Вася по-свойски пихнула Марину в бок. «Ну как? Скоро у двух убийц родится ребенок?» Есть границы, которые нарушать не позволено никому, и сестра соседки сейчас переступила через самую главную, возможно, даже ее единственную. «Зная о том, на что мы с Маратом способны, я бы не вела себя подобным образом. Не зли того, кто убивал невинных». «Да я шучу, ты чего? Помогаю же вам!» «Слышала такую шутку? Если убить убийцу, убийц меньше не становится. Смешно, да?» В комнату вернулся Марат, но на диван не садился, продолжая мяться в проходе. «Там хах как бы одежду и кожу разъела. Дым такой валит, пахнет ужасно. А сам он в черную слизь превращается. Но чтоб совсем он исчез, это не получится, наверное». «Все получится, мой хороший. Я сейчас еще раз в магазин съезжу, докуплю суперкислоту и щелочь возьму. Мы найдем правильный рецепт, ты только не волнуйся. И дверь в ванную закрой, а то запах долетает». Марина старалась сохранять спокойствие. «Ага». Марат исчез на секунду и снова появился. «Я придумал, что делать. Кислоты больше не надо, наверное. Не хочу, чтобы ты куда-то ездила снова». Он сначала сказал, а потом вспомнил, что и Вася его слышит. И как-то засмущался. Сник немного. Сестра соседки тоже это заметила. И вместо того, чтобы как-то сгладить неловкость, наоборот, многозначительно присвистнула. Мол, ого, куда у вас все зашло? Марине захотелось как-то подбодрить мальчишку. «Я не сомневалась, что ты найдешь выход, мой хороший. Так что нужно делать?» «Да, у меня знакомый есть, но там, за городом живет. Бойцовских собак разводит. Может, им их скормить? Так надежно будет». «Молчание ягнят. Кого?» «Неважно. Ты здорово придумал. Давай так и сделаем. Только как мы его вывезем? Там, что ли, совсем немного плоти осталось?» «Много. Еще капает». «А я знаю, как!» — вторглась в разговор юродивая. «Вот вы на меня обижаетесь, злитесь чего-то. А ведь я одна тут все разруливаю. И где благодарность? Нет благодарности. Ладно, ничего. Каждому воздастся по заслугам, верно?» Часть третья. Марат уже полчаса возился с трупом в ванной, пытаясь как-то упаковать его в этот дурацкий ковер. Марина просто сидела в гостиной и ждала. Ее задача была простой – помочь мальчишке дотащить сверток до беспилотника. Спустить такую махину будет непросто, но, к счастью, это первый этаж, всего 10 ступенек, и все будет кончено. В квартире отчетливо пахло не пойми чем, то ли осифом, то ли кислотой, а может, все разом давало столь причудливый аромат. Он был не тошнотворным, но каким-то инородным, несвойственным человеческому бытию и потому воздействовал на Марину самым неприятным образом. Как в квартире оказались менты, она не видела. Вроде вот только что сидела одна, а дальше лежать, наручники за спиной, лицом в пол. Думала, что этого уже не будет в ее жизни никогда, но пути Господни неисповедимы. Появление полиции не напугало, а наоборот, успокоило. Идея с ковром ей не нравилась, и она сидела в неизвестности и тревоге, а теперь все стало просто и понятно. Марину, разумеется, посадят как сообщницу. Даже если докажет, что единственный ее грех – это сокрытие и что в магазин за кислотой сгоняла. Все равно. Не первый срок, считай, рецидивистка. Дадут лет 5-7, наверное. Мальчишки не меньше десятка, а то и все 15. Получается, больше они не увидятся. И если она не забеременела сейчас, то и шансов не будет. Растить ребенка в колонии немыслимо. Что ж, если Бог дал, хорошо. Ну а если нет, теперь получается тоже хорошо. У Сережи уже есть сын. Этот сын Марат, и он достойный мужчина. О таком сыне ее возлюбленный и должен был мечтать. А она уже старородящая, с годами ведь геном ухудшается, болячки всякие повылезать могут. Дурацкая, эгоистичная затея была. Она, как обычно, только о себе и думала. Ничему жизнь не учит. Погубила Сережу, погубила Алексея, мать в гроб загнала. Не вмешалась бы в дела Марата, глядишь, от безысходности бы сам полиции сдался. Сейчас срок поменьше бы был. Жила для себя, ни о ком не думая. Вот и получает по заслугам. В отделение их с Маратом везли в разных машинах. Наверное, чтобы не успели сговориться. Автомобиль сильно трясло и раскачивало во все стороны. Или это саму Марину изнутри трясло и раскачивало. Тело вспоминало тяжелые руки правосудия и заранее стало ныть, болеть. То ли еще будет. После стандартной процедуры оформления Марина какое-то время сидела одна за железной дверью в пустой комнате без окон. Странное помещение. Пыточное, наверное. Несколько раз ей удалось заснуть коротким, тревожным сном, что не приносил облегчения. Когда за Мариной пришли, она даже приблизительно не могла сказать, который час и долго ли находится здесь. Снова надели наручники. В кабинете, куда ее привели, за дешевым ДСПшным столом развалился толстый, неприятный полицейский. За все годы взаимодействия с ними она так и не научилась разбираться в чинах. Два помоложе стояли у входа. На стуле напротив сидел Марат. Марина улыбнулась ему, радуясь, что тот не избит, и даже наручников на нем не было. Но мальчишка не заметил ее улыбки или сделал вид. Толстый полицейский стал зачитывать показания Марата вслух, очевидно, специально для нее. И с каждым словом пустота в груди Марины увеличивалась. Даже если ребенок уже был внутри нее, огромная черная дыра поглотила его и уничтожила. Ей хотелось закричать, что все было не так, что мальчишка подставляет ее, и на самом деле это все он, не она. Но чем дольше она слушала, тем безразличнее становилась. В конце концов, она уже бывалая, а у него вся жизнь впереди. И разве не это истинный акт любви к Сереже – взять вину его сына на себя? Совсем сухим из воды он не выйдет, но основной удар придется по ней. Марина перестала слушать. Ей было неинтересно. Тем более, что повторят этот текст ей еще много-много раз. Гораздо увлекательнее казалось разглядывать лицо Марата, смотревшего куда угодно, только не на нее. Какие восхитительные скулы! Шея лебединая, пальцы эти. Если бы не она, глядишь, Сережа, быть может, вернулся бы в семью. Мальчишка бы рос в нормальных условиях, получал пятерки в школе, играл на фортепиано, дружил с одноклассниками, любил папу и маму. В немецком языке когда-то давно существовало понятие «Blattgeld» – вознаграждение за бесчестие. Кажется, она вычитала это у Чехова. Вот и ее «Blattgeld» наступил. Что полицейский закончил читать, она поняла потому, как заерзал Марат на стуле. Прислушалась, и правда тишина. «Гражданка Вейс, вы подтверждаете?» «Да, все так и было. Где подписать?» «Хэх!» – непроизвольно издал Марат. Он, конечно, не ожидал, что она согласится, и настраивался на спор. Придумывал целую речь, как будет доказывать, что это именно Марина убила Асифа. А оказалось вот так вот просто? Он впервые взглянул на нее, и она поймала этот взгляд. Опять улыбнулась по-доброму и отправила в ответ воздушный поцелуй одними губами. Марат не отвел взгляд, но и не ответил улыбкой. А потом вдруг заплакал. Ей хотелось встать, обнять его, пожалеть, но это было невозможно в сложившихся обстоятельствах. «Ебать ты, баба! Всегда знал! Эту можете увести. Утром продолжим. А с тобой разговор только начинается». Марина успела увидеть, как полицейский встал из-за стола и почему-то стал расстегивать ремень. Потом дверь закрылась. Ее долго вели куда-то. Длинный коридор. Свет лампы. Темнота. Свет лампы. Темнота. Решетка. Темнота. Сережа.